Окаджадо долго стоял в оцепенении, расцарапанный, с лицом залитым своей и материнской кровью. Потом понемногу глаза его разгорелись. Улыбка, зародившись где-то в углах его рта, распустилась на всем его неподвижном лице. Словно солнечные лучи, проникнув через щели в крыше конюшни, заиграли на ее свежевымытом дощатом полу. Неодолимый хохот сотрясал Окаджадо. Он катался по полу, хохоча и дрыгая ногами, словно отбрыкиваясь от кого-то, чтобы нахохотаться всласть одному, не делиться ни с кем наслаждением, которое доставляло ему это кувырканье. Окаджадо испытывал благодарность судьбе, навязавшей царский трон отпрыску конюха. Теперь он готов был отправиться не то что в Ани, а хоть на край света, и ни за что, даже под угрозой смерти, не отказался бы от того, что свалилось ему с неба по милости судьбы или благодаря дальновидности его родительницы. «Великая женщина, моя мать!» — думал с восхищением Окаджадо. На другой день конюха нашли в стойле с рассеченной головой. Лошади, напуганные близостью мертвеца, сбились в углу конюшни и, задрав морды и оскалив зубы, тихо ржали. Одна лишь Цуца знала, где искать преступника. Но сын человека-убийца значил для нее больше, чем краденая любовь одной ночи, которая давно уже отошла в прошлое, тогда как сын был ей нужен для будущего. Хотя за спиной Окаджадо стоял величайший из царей, и хотя победа была заранее ему обеспечена, ибо это сейчас могло сломить не то, что войско Миноса, а даже малое дитя, Окаджадо все же не осмелился войти в гавань города Вани. Он предпочел путь, разведанный его предшественниками, и вел свой флот в устье многоводной реки. Здесь, между городом Вани и полноводной рекой, он высадил свое войско в ожидании битвы, которая должна была стать для Аэта последней. Аэт потерпел поражение. Он знал наперед, что будет побежден, но не хотел оставлять Вани без боя. Новая измена еще более разожгла, подавила, обессилила его. Большинство военачальников Аэта, вчера еще клявшихся его именем, неожиданно для всех оказались в лагере Окаджадо. Беды и несчастья взяли свое. Столь долго копившаяся затаенная скорбь вырвалась наружу и одолела Аэта. Воины собственной его охраны вынуждены были связать разъяренного, рычащего, как лев царя, и умчать его прочь из его же столицы, куда отныне он не мог ступить ногой, и где превратная судьба заставила его испить полную чашу горечи и отведать замешанного на крови хлеба. Беспомощный, тоскующий, как осиротелое дитя, покинул Аэт навсегда свой родной город. Те, кто слышали, как он рыдал в последние прощальные минуты, до смерти не могли этого забыть. Кто подумал бы, что этот богатырь, этот грозный властитель и воин способен проливать слезы? Но всего удивительней было то, что оплакивал Аэт не свое поражение, не предательски убитого сына, не разоренное свое гнездо, а свою младшую дочь, едва ли не виновницу всех своих бед и злоключений. «Что с тобой станется без меня, несчастное мое дитя?» причитал, как женщина Аэт. А на берегах полноводной реки все еще продолжалась битва. Красными, как лапки голубя, стали от крови стволы и корни прибрежных ветел и ив. Верные воины Аэта, хотя царя уже не было с ними, не отступали ни на шаг, и все до одного полегли на поле сражения. Когда Окаджада вступил в Ани, жители города, а может быть, высланные завоевателем вперед люди, это так и осталось невыясненным до конца. Услали коврами улицы от самой городской стены до дворца Аэта, а ковры усыпали цветами. В мертвом молчании ожидал город победителя, словно одновременно утратив способность к сопротивлению и умение ликовать. Впрочем, какой-то житель Вани пустил струю мочи со своей плоской крыши на устланную коврами улицу, и когда один из воинов Окаджадо вонзил ему в горло копье, вместе с брызнувшей кровью из его глотки вырвалось «Слава Аэту!». А на полноводной реке яблоку негде было упасть. Подходили и подходили один за другим корабли, привозили войска и семьи тех, кто некогда был изгнан Аэтом. Месть изливалась из колодца. Возвратившиеся на родину, не дожидаясь остановки корабля, бросались с борта в воду и пускались вплавь к суше. Потом брели по пояс в воде, потом ползли на четвереньках и, взобравшись так ползком на вожделенный берег, неистово целовали землю, давились грязью и илом. Сказано, ничтожный комар одолеет коня, если на помощь к нему придет огромный и могучий волк. Так все и вышло. Берега неиссякаемой реки наполнились толпами мстителей. Многие из них родились далеко, на острове 90 городов в Винно-Красном море. Но отец и мать с младенческих лет внушали им любовь к утраченной родной земле. И сейчас они соперничали между собой, выражая эту любовь. Матери совали грудных младенцев головами вперед в мутные волны, словно прополаскивали грязные тряпки, и смеялись от души при виде своих ревущих сосунков, у которых из ноздрей и ушей текла струями вода, смешанная с песком. «Омывайтесь! Омывайтесь!» — кричали в восторге женщины, и, выйдя на берег, степенно шагали в своих мокрых, прилипших к телам платьях, словно только что из вайны из глины. Люди собирались песнями в тени ветел и ив. Впрочем, они скорее кричали, а не пели, только для того, чтобы услышать свой голос. Лица у всех были залиты слезами, но никто не чувствовал этого, никто не различал, Слезы — это или речная вода, из которой они только что вышли —